Праздный стол и правила над столом. Сторож Сергеев глядит в стакан и думает о былом. Но вот приходят к нему друзья, прервав его мысли ход, и быстро вливают портвейна литр сторожу прямо в рот. Друзья пришли к нему неспроста, пройдя не одну версту. Они желают видеть его на боевом посту. И сторож Сергеев, презрев свой долг, ловит беседы нить и ставит стулья друзьям своим, поскольку им негде пить. И он говорит с ними до утра, забыв обойти свой двор. Он пьет, не глядя совсем на дверь, куда мог забраться вор. Но ночь проходит, приходит день, как в мире заведено. И сторож Сергеев упал под стол, допив до конца вино. Горит чуть-чуть, сменщик уж час как здесь, а сторож Сергеев едва встает, синий с похмелья весь, и он, трясясь, выходит за дверь, не зная еще куда, желая пива и лечь поспать, скромный герой труда.